Глава 21. «Вывих», — скучающим тоном заключил врач и поднял на меня взгляд от папки с записями. Он стоял над моей больничной кроватью и что-то быстро записывал в карточке. «Покой, никаких каблуков, минимум движения. Сегодня мы вколем вам обезболивающее и желательно остаток дня провести в кровати». «У нас перелет. «Это может стать проблемой. Но если рейс отменить нельзя, тогда в самолете будет немного некомфортно, особенно если эконом-класс». «Бизнес», — перебил его Колин. «Тогда дискомфорта будет минимум. Но как прилетите на место, желательно лечь и дать ноге отдохнуть». «Все сделаем», — коротко ответил Колин. «Сейчас пришлю медсестру с обезболивающим. Сэр, пойдемте со мной, подпишите документы». Колин легонько сжал мое плечо и вышел вслед за врачом. Через пару минут появилась улыбающаяся медсестра и поставила мне укол. Как только она скрылась за шторкой, вошел Колин и помог мне встать. «Скажи мне, Лана, ты всегда такая неуклюжая или только в моем присутствии?» Я нахмурилась и подняла на него взгляд, но Колин улыбался. Широко. Мне. Я смотрела как заворожённая на эту улыбку и не могла поверить в то, что он так умеет. Его глаза искрились, а вокруг глаз образовались морщинки. До этого я думала, что влюбилась в него. Теперь же я была в этом уверена на 100%. Невозможно не влюбиться в этого мужчину. Просто невозможно. Он невероятный. «Кажется, только с тобой», — медленно произнесла я, когда язык отлип от неба. «То есть прошлое падение было репетицией? В этот раз вывих? Пожалуй, мне стоит запереть тебя дома на всю зиму. Или купить тебе сапоги без каблуков». Я тупо кивала, глядя на это преображение, и не верила, что такое возможно. Он потешался надо мной, находил меня забавной. Колин, Мастерс, самый суровый из всех мужчин, которых я когда-либо знала. «Ты жевала она?» «Да». «Идем», произнес он, возвращая себе прежний образ. Правда, не такой суровый, как обычно, но и веселья в нем не осталось, как только он поднял меня на руки и понес из больницы. «Лаклан, останови у какого-нибудь магазина обуви», произнес Колин, когда мы сели в машину, и водитель кивнул. «Зачем?» — спросила я. «Куплю тебе обувь, в которой ты проходишь до конца зимы. Я не могу каждый раз быть рядом, чтобы спасти тебя от перелома». «Но ты же слышал, такое происходит только рядом с тобой?» «Хочешь сказать, нам нужно реже быть вместе?» Он приподнял одну бровь, глядя на меня, а я едва могла вдохнуть от пристального взгляда. Медленно покачала головой. «Я тоже так подумал». Спустя несколько минут Лаклан остановился у обувного магазина. Колин поднял с пола мой бесполезный сапог на каблуке, изучил подошву и, приказав мне терпеливо ждать, вышел. Я прилипла лбом к окну и влюбленными глазами следила за тем, как он заходит в магазин. У меня были раньше обеспеченные парни, но ни один из них не делал того, что делал Колин. Я действительно бываю неуклюжая. Мама даже как-то сказала, что я не умру своей смертью, если так продолжится. В детстве я дважды ломала руку, причем одну и ту же. Вывих лодыжки у меня был уже пару раз по причине нелюбви к высоким каблукам. А если совместить эту привязанность со скользкой дорогой, то все мы знаем, чем это заканчивается. Минут через 15 Колин вернулся в машину с коробкой в руках. «Уги!» — констатировала я и улыбнулась. «Ты серьезно думаешь, что я буду расхаживать в этом?» Кивнула на коробку, из которой он уже доставал темно-фиолетовые сапоги с бантом сзади. «Я не думаю, знаю», — коротко ответил он. «Поднимай ногу». «Я в юбке». «Ногу, Лана», — нахмурившись, сказал он. Я вздохнула и посмотрела на этого командира, скрестив руки на груди. Он тоже шумно выдохнул и схватил меня за ноги, закидывая их на свои колени, отчего я негромко пискнула. Со здоровой он не церемонился, когда натягивал на нее сапог, а вот с больной повел себя немного нежнее. Он ласково провел пальцами по лодыжке и бережно надел мне обувь, после чего так и оставил мои ноги лежать на его коленях. Я безуспешно пыталась сопротивляться, но тяжелые ладони как будто пригвоздили мои ступни к его телу. Мне было неудобно сидеть, но Колина это, казалось, ничуть не смущало. Лаклан в отель. Машина тронулась с места и медленно влилась в поток. «В отель? У нас же встреча через час». «У меня встреча. Я не нуждаюсь в переводчике с английского на английский. Пока меня не будет, ты ляжешь и не будешь шевелиться. Ясно?» «Ты снял отель на пару часов?» «До утра». «Но...» «Мы полетим завтра. Боюсь, сегодня ты не выдержишь. Рейс на сегодня был только с пересадкой, слишком большая нагрузка на твою ногу. Завтрашний прямой». «Ты мог бы перенести меня из одного самолета в другой на руках?» Ляпнула я, не подумав, а потом резко опустила взгляд. «Прости, это было неуместно». Колин никак не прокомментировал мои слова, только посмотрел внимательно и что-то напечатал в мобильном. Мы прибыли в отель, и пока Колин нас регистрировал, я сидела на диванчике у ресепшена и рассматривала обстановку. Место было не из дешевых, но мне нравилось то, что в нем не было дешевого пафоса в виде золотых вензелей и искусственно созданной атмосферы дворца. Выдержанный скандинавский стиль, объединившийся с современным шиком, были его отличительными чертами. Когда мы направились в номер, несмотря на то, что обезболивающие позволяли мне нормально ходить, правда, слегка прихрамывая, Колин все равно подхватил меня на руки и держал в лифте, нес по коридору до номера и занес внутрь. Я подумала, что, наверное, ему все же нравилось это больше, чем он был готов признать. Мастерс уложил меня на кровать, помог стянуть сапоги и пальто. «Я выйду на минуту. Тебе нужно раздеться и нормально лечь под одеяло. Скоро, вероятнее всего, ты задремлешь и замерзнешь. К тому же тебе будет неудобно в деловом костюме». Как только он покинул номер, я села на кровати и стянула с себя пиджак, юбку, блузку, оставив только нижнее белье и чулки. Я доковыляла до передвижной вешалки и развесила одежду. Пиджак дважды падал, и мне приходилось каждый раз наклоняться и поднимать его с пола. Как только он занял место рядом с остальной одеждой, дверь внезапно распахнулась, и на пороге показался Колин. Мы оба застыли в оглушающей тишине, не считая тихого шороха закрываемой двери. Колин внимательно рассматривал меня с головы до пят. Мне следовало бы схватить что-нибудь с вешалки и прикрыться, но я не сделала этого. Мне было приятно чувствовать на себе его пристальный взгляд. Чувствовать желание, которая волнами расходилась по комнате и вибрировала в каждом ее уголке. Мое тело зажигалось от этого взгляда и пылало, желая того, чего не должно было. Колин медленно подошел ко мне и снова окинул взглядом. Я впервые увидела в его глазах столько жажды, пылающей внутри сдержанного Мастерса адским огнем. У меня скручивало внутренности и подрагивали пальцы. Хотелось сказать ему, что я готова на все ради того, чтобы он ко мне прикоснулся. Несколько долгих мгновений он осматривал меня, а я жадно ловила его взгляд, снова и снова убеждаясь в том, что мне не показалось. Наконец он разлепил пересохшие губы, облизнул их, глядя на мои, и произнес хриплым севшим голосом. «Через несколько минут тебе принесут домашний костюм». «Зачем?» — спросила шепотом. «Потому что ты не можешь вот так разгуливать по номеру». «Я же собралась ложиться под одеяло», — уточнила. Колин кивнул. Мы оба делали вид, что ничего особенного не происходит, что Колин просто заботится обо мне в силу обстоятельств, в которых мы оказались. На деле же мы просто боялись признаться даже самим себе в том сжигающем желании, которое оба испытывали. Нас тянуло друг к другу с такой силой, что, казалось, тресни сейчас пол между нами. Образуя он пропасть, мы бы все равно нашли способ дотянуться друг до друга. Колин поднял руку и медленно провел большим пальцем по моей нижней губе. «Я не должен». «Нет», — ответила я. «Мы не должны». «Не должны», — тихим шепотом. «Это плохо», — прошептал Колин, наклоняясь ниже и сжимая пальцами мой подбородок. «Да», — выдохнула ему в губы и с радостью встретила его поцелуй, отвечая на него пылко и неистово. Потому что все еще помнила его вкус, тосковала по нему, а еще, наверное, потому что стала беспринципной дрянью. Наверное, у Колина с Карен были чувства, но в тот момент мне было наплевать на всё.